Глава 5. Эпсилон. «Какого чёрта?» — Георгия бросилась на землю, прикрывая Мари. «Они нас засекли», — отплёвываясь, сказала Кассандра. «Мари, в порядке?» «В порядке», — пробормотала Анель, посветив фонариком в глаза Мари. Она была под действием искры и лишь иногда непроизвольно дёргала руками и ногами и бормотала что-то неразборчивое. «Но мы так далеко не уйдём, это небезопасно». «Понятное дело, что небезопасно». Кассандра поднялась и раскинула покров. Она не могла держать его, когда несла Мари. «Вы должны вернуться назад, к Макае и остальным». «Вы?» — переспросила Георгия. «Да, вы. Ты видишь, что происходит?» Кассандра ткнула пальцем в небо. «Они прислали авиацию, они так разбомбят весь город. То, что ещё от него осталось. Нам надо спрятаться и переждать». «Что-то я не припомню, чтобы ты у нас командовала всей операцией», — перебила Георгия. «Что-то я не припомню, чтобы ты умела создавать покров, который бы прикрывал тебя с воздуха», — парировала Кассандра. «Девочки», — вздохнула Анель. Кассандра прикусила губу. «Ни время и ни место для идиотских пререканий. Анель права». «Серые самолёты со звёздами, которые мы видели до этого, наверное, просто патрулировали», — уже спокойнее сказала Кассандра. «И подняли тревогу. А эти самолёты, они другие, вы заметили? Чёрные с синими полосками. Патрульные не стреляли». «Почему они вообще патрулируют сегодня?» — проворчала Георгия. «Бимбикин наверняка знает». «Именно. В чрезвычайной ситуации мы должны собраться в условленном месте и получить от Бимбикин новые указания», — сказала Кассандра. «Об этом я и прошу вас. Я прошу, а не приказываю, хоть я и во главе этого отряда. Мне доверили вас, а я доверяю вам. Доверяю каждой из вас». Она посмотрела на Георгию. «Помогите моей сестре и обсудите ситуацию с Бимбикин. Мы многого не знали о второй тюрьме, о патруле. Нам нельзя терять время». «Почему ты так говоришь, как будто не идёшь с нами?» — спросила Анель. «Потому что я не иду». Кассандра отвернулась и посмотрела на площадь, уже видневшуюся за последним рядом покосившихся руин. Они достигли цели. От площади к замку вела лестница с множеством ступеней. «По крайней мере, вела когда-то», — сказала Альфа Камила. «Ещё неизвестно, что осталось от этих ступеней». «Я пойду дальше. Одна. Мы не можем лезть наверх вместе с Мари. Альфа поручила мне во что бы то ни стало найти регалии, и я попробую. Я должна хотя бы попытаться». Георгия была недовольна, но не из-за решения Кассандры. Ему она, в отличие от Анель, совсем не удивилась. Их взгляды встретились, и Кассандра прочитала в её глазах беспокойство. «Страшно оставлять тебя здесь», — призналась Георгия. «Но я понимаю, что иначе никак. Анель должна быть с Мари, и в одиночку она её не унесёт. Держи». Она достала из сумки, сложенный в несколько раз, листок бумаги. «Это примерная схема замка. Ты чуть не забыла». Кассандра взяла план и кивнула. Она хотела нагнуться к Мари, но осознала, что если дотронется до неё сейчас, заглянет в глаза, вслушается в шёпот, то никогда уже не сможет подняться и продолжить путь. А ей нужно было идти дальше. «Георгия, Анель, мы увидимся на рассвете», — твёрдо сказала Кассандра. Развернулась и исчезла в темноте. Лишь одна длинная лестница отделяла королевскую резиденцию от остального города. Взбираясь по расшатанным ступенькам и обливаясь потом, Кассандра не задумывалась о том, что ждёт её наверху. Поначалу она считала ступени, но потом сбилась и просто продолжала идти, тяжело переставляя ноги. Как вдруг лестница кончилась. За сохранившейся аркой виднелись открытая площадка и заросший сад. Ворот не было. Кассандра прошла под аркой, невольно затаив дыхание. Почему именно ей выпал шанс подняться сюда? Тогда как для любой Ливьеры это место значило в 1000 раз больше. Парадокс. Первое же здание на её пути лежало в руинах. Наверху по-прежнему было довольно светло, так что не нужен был фонарь, чтобы разглядеть искорёженный и обезображенный взрывами ансамбль дворца. Или замка, как называла его Альфа. Кассандра не видела разницы. Она направилась к ближайшему сохранившемуся строению. Почему-то так и тянуло дотронуться рукой до белых, синевато-сиреневых, в сгущающихся сумерках каменных плит. Здесь было пусто, одиноко, тихо. Конечно, она слышала гул самолётов, круживших над городом, но это была другая тишина, не та, что воспринимается на слух. Здесь время остановилось, когда погибла эпоха. Кассандра обошла вокруг здания и двинулась дальше. За коренастой белой башенкой вдруг открылся вид на несколько внушительных павильонов. Витражные окна самого высокого переливались на свету волшебной мозаикой. Кассандра несколько мгновений разглядывала их, жалея, что для зарисовки нет ни времени, ни карандашей. Наконец она решилась зайти внутрь. Еле сдвинув с места одну из тяжелых, разбухших от влаги парадных дверей, Кассандра шагнула под своды замка. Это крыло казалось почти нетронутым. Освещая путь, она медленно пошла вперед по пустым коридорам. Чего ожидала от нее Альфа? Как она должна понять, где спрятаны королевские регалии? Магистр сказала, Кассандра должна верить, что найдет их. Не думать, во что она верит, не обсуждать, просто верить. Практичный совет, ничего не скажешь. Совсем не кстати разболелась голова, и безумно отвлекали мысли о Мари. Наверное, не стоило оставлять ее одну, пусть даже и под крылом других Ливьер. Что, если она очнется и испугается незнакомых лиц? После всего, что с ней произошло за эти месяцы, скорее всего, так и будет. Кассандра миновала несколько лестниц, крытый переход, бесчисленные холлы заброшенного замка. Она скользила взглядом по расписным стенам, старой мебели, пыльным подсвечникам. В свет фонаря попала металлическая табличка возле одной двери. Кассандра смахнула пыль и прочитала. «Магистрат». Вспомнив Альфу, она остановилась и потянула дверь на себя. Ужасный скрип. Посреди просторного зала стоял длинный овальный стол, а вокруг него — незадвинутые стулья. Словно всего час назад здесь было собрание, а потом все встали и поспешно ушли. Кассандра прошла мимо стола, стараясь светить себе под ноги, чтобы свет не мелькал в окне. В другом конце зала мебель была опрокинута, ящики выдраны из шкафов и свалены в углу. Кассандра направила фонарь на огромное панно на стене, все в бурых пятнах и разводах, и вздрогнула. Когда-то это, похоже, была изысканная мозаика, но она частично осыпалась, и теперь было непонятно, что на ней изображено. «Это ода четырем стихиям Флориан Дейла», — раздался голос за спиной Кассандры. Она подпрыгнула от неожиданности и выронила фонарь. Он мигнул и погас. Наклонившись, Кассандра стала шарить по полу и недовольно спросила. «Это было обязательно? Ты как здесь оказалась?» Призрак посветила на нее сверху вниз. Вместо фонаря Кассандра наткнулась на кипу бумаг, выпавших из секретера. Она подняла их и бросила на стол. «Я выполняю задание, как и было условлено», — заявила призрак. «А вот остальные-то где? Ты почему одна? И даже покров не раскрыла». «Одна, потому и не раскрыла», — пожала плечами Кассандра. «В темноте никогда не знаешь, один ты или нет. Ты меня не слышала, а я уже минут 20 иду за тобой по пятам, между прочим». Призрак заметила, что Кассандра не слушает. «Что тут у тебя?» Кассандра перебирала бумаги. Почти все они выцвели, стерлись, ничего не разберешь. Протоколы собраний, проекты какие-то, конспекты. Между страницами попались 2-3 блеклые фотографии. «Это кто?» Кассандра ткнула пальцем в улыбчивую светловолосую женщину. Женщина стояла между двух мужчин, держа их под руки. Один из них был совсем молодой, со смешной бородкой. «Ты ее знаешь?» «Откуда, интересно?» Призрак взяла фотографию и поднесла ближе к глазам. «Я не уверена, старое фото. Может быть, это Венда Мэйн? Смотри, а на другой фотографии Камила». «Да, точно», — кивнула Кассандра. «Такая молодая, но уже, кажется, седая». Она забрала у призрака первую фотографию и посмотрела еще раз. «Просто эта женщина тоже кажется знакомой. Странно. У тебя, случайно, нет таблетки от головы?» Аккуратно сложив фотографии и несколько листков в сумку, Кассандра махнула рукой в сторону двери. Теперь, когда рядом была призрак, она сразу почувствовала себя увереннее. Нужно было сосредоточиться и искать регалии. Если бы только она знала, во что именно ей нужно верить, и, главное, как —